Виктор Пелевин. «Тайм-аут» или «Вечерняя Москва». После банальной кончины взорвали козлы в собственном паршаке. Вован Каширский наконец очнулся. Он находился в странном тускло-сером пространстве, а под ногами была ровная плита из темного камня, уходящая во все стороны, насколько хватало зрения. Сквозь туман светили далекие и тусклые разноцветные огни, похожие на лампочки гирлянды Нового Арбата, но Вован не успел к ним приглядеться. Вдалеке послышался тяжелый удар по камню, потом еще один, и он содрогнулся от ужаса. «Янлаван идет», — понял он. Янлаван был огромен, как многоэтажный дом, и шел странно, поворачиваясь при каждом шаге вокруг оси. Но такого момента, когда бы он повернулся к Вовану спиной, не было, потому что у Янлавана не было спины, а вместо нее были вторая грудь и второе лицо. Если первое его лицо было бешено беспощадным, Вован сразу вспомнил про одну гнилую разборку в Долгопрудном, на которую ну совсем не надо было ходить, то другое лицо было на редкость снисходительным и добрым, и, видя его, Вовчик уже ни о чем не вспоминал. Хотелось просто бежать к Янлавану и, захлебываясь в слезах, жаловаться на жизнь и в особенности смерть. Но шел Янлаван быстро, и поскольку в один момент Вовану хотелось кинуться от него прочь, а в другой, наоборот, изо всех сил побежать к нему, в результате он остался на месте, и очень скоро Янлаван навис над ним, как пизанская башня. «А вот сейчас будет суд», — подумал Вован с оглушительной ясностью. Но суд оказался простой и не страшной процедурой. Вован на самом деле даже не успел всерьез испугаться или хотя бы зажмуриться. В руках у Янлавана появился странный предмет, похожий на гигантскую мухобойку. Описав широкую дугу, она взлетела вверх, и яростно страшное лицо, которое было в тот момент повернуто к Вовану, открыло рот и громовым голосом произнесло приговор. «Колдурас!» Правда, это произошло не совсем так. На самом деле гневное лицо произнесло «кол», но Янлаван повернулся на пятки, и доброе лицо произнесло «дурас». Получилось странное слово «колдурас». Но Вован не успел ничего осмыслить, потому что с небес упала гигантская бухобойка и ударила его по боку, как хоккейная клюшка по шайбе. Вован упал на какой-то заброшенной улице возле старой футбольной площадки. Был бы он жив, от такого удара немедленно отбыл бы кому-нибудь душу. Но поскольку он был мертв, ничего не произошло, только было очень больно. Его сразу окружили не то карлики, не то дети, схватили за руки и куда-то потащили. По дороге они покатывались со счастливого смеха и приговаривали низкими треснувшими голосами. «Лучше колымить в гондурасе, чем гондурасить на Колыме. Лучше колымить в гондурасе, чем гондурасить на Колыме». Свита подтащила Вована к двери, над которой висела табличка «ЗАО РАЙ». Вован принял это как должное, недаром ведь он носил тяжелую цепь с гимнастом, и втолкнуло внутрь. Дверь за ним закрылась, это его тоже не удивило, акционерное общество ведь было закрытого типа, и Вован оказался в маленькой комнатке. В ней стояла большая бронзовая сковородка, при одном взгляде на которую становилось ясно, что вещь эта невероятно древняя. На стене над ней висел такой же древний бронзовый термометр непонятного принципа. У него внутри зеленела какая-то спираль, а на циферблате, к которому подходила грубая стрелка, была только одна отметина. На другой стене висела инструкция под названием «К сведению акционера». То, что Вован прочел в этой инструкции, наполнило его глубоким унынием. Как выяснилось, содержанием его новой работы было охлаждать эту бронзовую сковородку таким образом, чтобы стрелка ни в коем случае не зашкаливала за отметку на циферблате. Но что было самым жутким, охлаждать ее надо было исключительно обнаженными ягодицами, причиной чему была некоторая древняя тайна, о которой инструкция говорила уклончиво. А в случае нежелания Вована работать, инструкция просто и без околичности обещала такое, что Вован понял, работать он будет. Вован посмотрел на сковородку и вздрогнул. Она уже светилась явственным темным багровым светом, а стрелка успела чуть подняться по циферблату. Вован стал быстро читать инструкцию дальше. В случае, если стрелка поднимется выше отметки, гарантировалось такое, что он стал быстро и нервно расстегивать штаны. Прошло около месяца, и Вован освоился на новом месте. Не таким уж оно было и страшным. На сковороде не надо было сидеть все время, она охлаждалась довольно быстро. Правда, по мучительности процедуру охлаждения ни с чем нельзя было сравнить. Но зато, когда стрелка опускалась в самый низ циферблата, можно было отдыхать довольно долго, несколько часов, пока она опять поднимется к отметке. Эти несколько часов инструкция называла «тайм-аут». А в конце месяца случилась неожиданная радость. Черт из службы безопасности принес Вовану первую зарплату. Это была огромная картонная коробка с надписью «Ранг херов», полную запаянных пластик гринов. Столько бабок вместе Вован видел только раз в жизни, после одной гнилой разборки в Долгопрудном, да и то ему ничего из них не досталось. Довольно скоро у Вована установился новый распорядок. С воплями, дожав стрелку до самой нижней отметки, он хватал свою коробку с деньгами, выскакивал на улицу и, считая про себя секунды, мчался к одному из местных центров досуга. Их в радиусе его досягаемости, так чтобы он успел добежать до места и вернуться назад до того, как стрелка пересечет отметку, было два. Клуб финансовой молодежи «Гайдарт Вейдер» и кафе «Домандовошка», где собирались представители элитарно-богемных кругов. Разницы между ними не было никакой. Тут и там сидели темные фигуры в капюшонах, ни одного лица Вован так и не увидел, и пили что-то из глиняных чашек. Вован пробовал с ними заговорить, но они ничего не отвечали. А времени на повторные попытки у него не было, надо было бежать назад. Хотя вокруг сковородки перед тем, как сделать решительный прыжок, он часто размышлял о том, колымит ли он в Гондурасе или все же гондурасит на Колыме, истина, похоже, была посредине. К такому выводу подталкивали не только собственные наблюдения, но и книжки, которые ему принес черт из службы безопасности. Одну из них написал некий Кокс, а другую некий Сейси. По Коксу выходило, что он колдурасит на Ганыме, а по Сейси, что он ганымит на колдурасе. Одна из них была по экономической философии, а другая... А, и в ней содержался основной вопрос личности, а ваннегут — это много. А вторая была по философской экономике, и в ней заключался основной ответ вечности. Ой, это до хрена. Но главное, что Вован понял из книг, это то, что в жизни нет ничего слаще тайм-аута. Он это знал и сам, можно сказать, чувствовал жопой. Но книги объясняли, чтобы иметь возможность позволить себе этот тайм-аут, его надо постоянно откладывать и работать, работать и работать. Потому что люди, вся жизнь которых проходит в одном непрерывном тайм-ауте, никогда не накопят достаточно денег, чтобы позволить его себе хоть когда-нибудь. Вскоре Вован узнал, что в обоих кабаках у пацанов из службы безопасности можно взять коксу. Правда, когда Вован услышал, сколько этот кокс стоит, он чуть не припух. Все его коробки с гринами хватало только на одну дорожку. Но у службы безопасности были свои резоны. Возить сюда кокс было куда сложнее, чем в Москву. Кстати, эти пацаны были совсем свои, да, ну что черти. Вован уже давно прятал в своей хибаре таз с водой, куда иногда опускал на несколько минут зад, а черт, приносивший ему зарплату, делал вид, что ничего не замечает. В ответ Вован не замечал того, что коробка с гринами была распечатана и некоторые пластиковые упаковки разорваны. Словом, шла нормальная командная игра, так что чертям Вован верил. И потом, ничего другого на эти бабки купить было толком нельзя, так что Вован жадничал недолго. Купив коксу на одну дорожку, он вытягивал ее сквозь свернутую банкноту и выходил из бомондовошки на пленэр. И тут наступали те три минуты, которых он ждал каждый месяц. С души отступала тяжесть, смутные огни в тумане наливались забытой красотой, и он бывал почти счастлив. Поэтому, когда однажды в самом начале второй минуты пленэра к нему подошел какой-то странный ангел в темных очках Рэй Бен, он вздрогнул и испугался, что выстраданный кайф вот-вот обломится. «Слушай», — сказал ангел, озираясь по сторонам, — «чего ты здесь так моешься? Пошли отсюда, тебя здесь никто не держит». «Да?» — недружелюбно сказал Вован, чувствуя, как по зеркалу кайфа поползла мелкая противная рябь. «Куда же это я пойду? У меня здесь зарплата». «Да ведь твоя зарплата говно», — сказал ангел. «На нее ведь все равно ничего не купишь». Вован смерил ангела взглядом. «Знаешь что, лох», — сказал он, — «лети-ка отсюда». Ангел, судя по всему, обиделся. Взмахнув крыльями, он взвился в черное небо и скоро превратился в крохотную снежинку, летящую вертикально вверх. Вован чуть приподнялся на задних ногах и задумчиво поглядел на далекую цепочку тусклых огней. «Зарплата говно, а?» — повторил он недовольно. «Вот лох! Небось и Сейси читали, и Какса. Знаем, знаем. Зарплата на самом деле охуенная, просто такой дорогой кокаин».